троянские связи Колхиды. Мансфельд вспоминает совсем другую культуру, гальштатскую культуру VIII-V веков до новой эры, развившуюся на территории Богемии, Верхней Австрии и Баварии. В тамошние погребения домики мертвых под курганом помещали громоздкие четырехколесные повозки, на которых обычно возили металлическую руду. Вот и найден недостающий элемент в этой головоломке. На повозках, обнаруженных в кавказских могильниках, в бронзовом веке перевозили обсидиан и руду из отдаленного Триолетского горного массива в поселение на горе Ткизбыла. Здесь из этих материалов изготавливали бытовые предметы отменного качества, затем они отправлялись на экспорт. Результаты раскопок, проведенных Максфельдом и Пицхилаури, были по достоинству оценены их коллегами. Дальнейшие археологические работы в Кахетии будут поддержаны Германским исследовательским обществом, а также университетом города Галле и филиалом исследовательской группы Тюбингенского университета, проводящей раскопки в Трое. Профессор Манфред Корфман, руководитель раскопок в Трое, отмечает: «Не вызывает никакого сомнения тот факт, что уже в начале второго тысячелетия до новой эры Трое поддерживало контакты с народами, жившими в Черноморском регионе. Поэтому настало время, когда нам, специалистам по истории древнего мира, надо обратить свой взор на события, происходившие не только в Эгейском, но и в Черноморском регионах». Немало вопросов интересует археологов. Не здесь ли на Кавказе впервые выплавили бронзу, сплав меди и олова? Не здесь ли изготовили знаменитое «Золото Трои» – коллекцию золотых украшений, обнаруженную Шлиманом? Прежде всего, насколько высок был уровень развития техники, достигнутый жителями Древнего Кавказа? Как на Кавказе, так и в Микенах мы встречаем рапиру – самый современный тип оружия в позднем бронзовом веке. Где впервые появилось это наступательное колющее оружие, позднее вытесненное рубящим мечом? В странах Эгейского региона, а потом транзитом через Трою, было вывезено в Причерноморье, или же наоборот, было придумано кавказскими оружейниками и впоследствии попало в Микены. Около 1200 года до новой эры разразилась война, охватившая всю восточную часть Средиземноморья. Хеттская держава и цивилизация Эгейского региона приходят в упадок. Тем не менее, жители Кавказа по-прежнему вплоть до конца первого тысячелетия поддерживают торговлю с отдаленными странами, благо их земля изобилует металлами. А не были ли народы Кавказа победителями в этой древней мировой войне? Не они ли выиграли от того, что Микены и Хеттская держава погибли? Вопрошает Корфман.